снежное поле. Пролезши сквозь дыру в заборе, песцы быстро побежали в поле. Но уж через десяток шагов остановились. Их напугал снег, который был под ногами. Он мешал бежать и холодил пятки. Это был второй снег нынешней зимы. На поле был он пока не глубок, но все же доходил до брюха коротконогим песцам. Точно так напугала бы песцов трава. Раньше им вообще не приходилось бегать по земле. Они родились в клетках и только глядели оттуда на землю, на снег и на траву. Наполеон облизнул лапу. Снег оказался сладким. Совсем другой, не такой, как в клетке, был этот снег. Тот только сыпался и сыпался с неба, пушистыми комками собирался в ячейках железной сетки и пресным был на вкус. На минутку выглянуло из облаков солнце. Под солнечным светом далеко по всему полю засверкал снег сероватой синевой и лежал спокойно, не шевелился. И вдруг почудил снедопеску, что когда-то, давным-давно, точно так же стоял он среди сверкающего поля, облизывал лапы, а потом даже кувыркался, купался в снегу. Когда это было, он вспомнить не мог. Но холодные искры, вспыхивающие под солнцем, вкус снега и свежий, бьющий в голову вольный его запах, он помнил точно. Наполеон лег на бок и перекувыркнулся, взбивая снежную пыль. Сразу пронизал его приятный холодок, шерсть встала дыбом. В драгоценный мех набили снежинки, обмыли и пот, пуши, вуаль, смыли остатки робости. Легко и весело стало недопеску. Он бил по снегу хвостом, раскидывал его во все стороны, вспоминая, как делал это давным-давно. 116-й кувыркаться не стал, наверное, потому что не вспомнил ничего такого. Окунул был в снег морду, в нос набились морозные иголки, 116-й нервно зафыркал. Наполеон отряхнулся, будто дворняжка, вылезающая из пруда, огляделся и, наставивший нос свой точно на север, побежал вперед через поле к лесу. 116-й поспешил за ним, стараясь повыше выпрыгивать из снега. У стога, который высился на опушке, Наполеон III остановился. Снег был здесь изрыт. На нем отпечатались какие-то звезды, от которых пахло приятно и враждебно. Это были лисьи и пёсьи следы. Вдруг под снегом кто-то свистнул в тоненькую косточку. Недопесок прыгнул, прихлопнул снег лапой и вытащил наружу полевую мышь.